Глава восьмая. Жизнь человека мнится длинной, а никто не ведает завтрашнего дня. Посчитаешь короткой, а уж вечер приносит неожиданности. Потому и сказано: Вселенная — лишь временное обиталище всего сущего. Дни и ночи — скитальцы по сотни веков, а бренный мир — сновидение. Сайкаку Ихара. Вечная сокровищница Японии. В начале следующего месяца 30-летний князь Аракава Сабуро праздновал свадьбу с 14-летней Амакуса Юмико. Она происходила из княжеского рода и жила в соседней провинции. Таким образом, Аракава приобретал союзников в предстоящей войне с собственным братом. Юмико должна была стать третьей и самой младшей по возрасту женой господина. В тот день с самого утра мужчины и женщины готовили к пиршеству зал для приема гостей и примыкавший к нему внутренний двор. Расстилали циновки, расставляли ширмы из промасленной бумаги. Было приготовлено множество кушаний и лапша с приправами, дзони, и суп из соевых бобов, мисо, и овощи, и рыба. На свадьбу съехалось множество гостей. Юная невеста была прелестна, нежный цвет лица, густые длинные ресницы, округлые щеки, ровные мелкие зубы и ручки, маленькие, как у ребенка. Когда появилась свадебная процессия, все присутствовавшие вытянули шеи и пытались разглядеть князя и Юмико. Кейко, стоявшая в толпе челяди, как всегда думала о своем сыне, и эти думы были столь пронзительны и тревожны, что ей чудилось, будто в ее живую плоть врезается острый нож. Она смотрела на пожилых самураев, застывших и молчавших, со следами неотвратимости судьбы на челе, и на юношей с горящими глазами, с отблесками детских улыбок на серьезных лицах. Чего бы ни дали первые, свое теперешнее хладнокровие, самообладание, мудрость, за тот юношеский пыл, за возвышенные мечты, за бесшабашные надежды, за непередаваемое состояние души, за горячность сердца, за невидимые крылья за спиной. Вдруг Кейко увидела сына. Кейтаро стоял среди молодых воинов, замкнутый, хмурый, с печатью суровости на лице. Сейчас почти граничивший с жестокостью. У него в руках был лук. Женщина догадалась. Стоит свадебной процессии поравняться с Кейтаро, как он вскинет лук, и Кейко прочитала это на его лице, и безумная радость сменилась безумной тревогой. В этот миг она поняла, что следует делать, вернее, не поняла, а скорее почувствовала сердцем. Никто не знал, чего ей это стоило — сорваться с места, незаметно пройти сквозь толпу и приблизиться к процессии. «Стойте!» — закричала она пронзительно и звонко, стремясь опередить стрелу, которая вот-вот сорвется с тетивы. Ее вопль отозвался где-то там, в высоком, бледно-голубом небе, подернутом сеткой белесоватых облачков. Князь повернул голову и сделал какой-то знак. Процессия, море лиц, океан глаз, множество играющих на солнце ярких нарядов, похожая на гигантскую змею, чья чешуйчатая кожа переливалась и блестела в лучах дневного света, дрогнула и резко замедлила движение. «Стойте!» — повторила Кейко и прибавила. «Вас хотят убить!» И резко вытянув руку, показала. «Там!» Взоры охраны заметались, как молнии. Многие люди замерли в растерянности, не зная, что делать. Кто-то кинулся к ней, но она успела, ринувшись вперед, в своем исступленном отчаянии, не по-женски, сильно и ловко метнула кинжал. Расстояние было совсем небольшим, и оружие вошло в шею почти по рукоятку. Князь Сабуру упал. Руки его невесты Юмико в ярких рукавах праздничного кимоно взметнулись, как крылья. Она закрыла лицо. Над изумленной толпой пронесся ее испуганный пронзительный крик. Кругом творилось нечто невообразимое. Казалось, люди сейчас перерубят друг друга. Кто-то схватил Кейко, другой человек принялся ее душить. Она отбивалась, хрипела, ее взгляд был устремлен в небо, где таяли молочно-белые облака, и тускло серебрились зыбкие клочья тумана. Она хотела увидеть только одно лицо. Прекрасное лицо Кейтара. Она желала сказать своему сыну о том, что любит его всем сердцем, преданно и нежно.